Почему покой на душе моей, когда буревой все сильней, сильней? Почему меня не страшит гроза, вдаль глядят теперь, не смутясь глаза? Стало страшно жить, говорят кругом, нужно дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. И на огонек я домой иду, и хоть путь далек, знаю, что дойду. Жизнь моя теперь в Божьих руках, о, как силен Он! Ним неведом страх. Стало страшно жить, говорят кругом, нужно дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, жизнь моя в тебе, мой Иисус родной. Если видишь ты, кто-то плачет здесь, расскажи ему об Иисусе весть. Может Бог послать ему покой, в небеса забрать, в город золотой. Я давно не здесь, мое сердце там, где спасенье есть страждущим сердцам. Где не будет гроз, где не будет слез, где любовью пол ждет своих Христос. Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, жизнь моя в тебе. Мой Иисус родной.